Глава 10. Ранним утром я проснулась от ноющей боли. Она была повсюду. Казалось, все тело превратилось в один сплошной клубок оголенных нервов. Шея ныла и молила о массаже. Я едва смогла раскрыть глаза, настолько сильно меня резал утренний свет, бьющий из окошка. Пошевелиться смогла лишь из-за упрямства, что заставляло разогнуть спину и выпрямить руки. На мои стоны прибежал взволнованный волк, помахивая хвостом. Он заглянул в комнату, которую я сделала рабочим кабинетом. Уперев руки в стол, я разминала спину, выгибаясь то вверх, то вниз. Зверь сел, странным взглядом наблюдая. Плевать, меня сейчас больше беспокоила боль, а не чье-то неуемное любопытство с насмешкой. «Сейчас пойдем в типографию. Нужно заказать рекламу для ателье», — хрипло произнесла я, искоса глядя на волка. Оборотень заворчал, тщательно растягивая звуки. Он явно не хотел никуда идти. «Я могу оставить тебя дома?» – хмуро сказала, выпрямляясь. «Знаешь, иногда я забываю, что душа у тебя человеческая». Волк демонстративно зевнул, поднялся на сильные лапы и гордо ушел. Он не собирался обсуждать со мной что-либо. «Ну и дирх с тобой!» – буркнула и тут же хлопнула себя по губам. «Дура пустоголовая! Ему и так тяжело, еще и я такое говорю!» Собиралась я быстро, хоть и не переставала стонать. Не хотелось затягивать поход к газетчикам, тем более, что сегодня нужно начать отшивать первые платья. Я не собиралась затягивать с этим, ведь монеты таяли на глазах, и вскоре у меня не будет даже на еду. Тратя золотые без разбора и счета, я совершенно не задумывалась, что случится, когда они закончатся. Глупость, присущая всем аристократкам. Нас не учили бережливо тратить деньги, по крайней мере, в моей семье. Поездка заняла всего час, с дорогой, туда и обратно. Объявление в Вестнике стоило не так дорого, как я думала. Однако все равно пришлось поломать голову над цепляющими словами. Впрочем, у меня получилось, и теперь оставалось лишь подождать заявленной даты. Новое ателье на Книжной улице, 41. Дамы и господа, приглашаем посетить ателье «Атласная фея». Маргери Кольц с радостью распахивает двери, предоставляя свои услуги швеи. Все ваши сокровенные желания, мечты и идеи воплотятся в жизнь. Только в первую неделю вас ждет скидка в 5 серебрушек. Поспешите оценить мастерство юной феи. Именно так звучало объявление в Вестнике. Коротко и интересно. Окрыленная, я вернулась домой, уже предвкушая работу над платьями. Мне не терпелось дать волю скрытой внутри магии и начать творить волшебство. Сила бурлила, игриво бегая по телу и прося дать ей свободу. Ателье встретило меня тишиной. Волк не показался, словно его и не было в доме. Это заставило кипевшую магию застыть в жилах, холодя горячую кровь. «Волк! Волк, ты дома?» Встревоженно прокричала я. Впервые он не вышел меня встречать. Такого не случалось за время нашей совместной жизни. «Отзовись!» В глубине ателье послышался непонятный шум. Заскрипели половицы, хотя раньше оборотень ступал неслышно. В мою душу начали закрадываться дурные мысли, заставляя пятиться к выходу. «Чужак! Вор! Кто незваный пришел в мой дом?» В проходе, что вел к лестнице на второй этаж, появилась высокая тень. Мое сердце замерло, чтобы мгновением позже затрепетать, что есть сил. Мужчина с копной черных волос стоял, обмотанный тканью. Дорогим отрезом ткани, что я купила для изысканных платьев. Он стоил мне получаса дебатов с торговцев, а этот дирх потлатый замотался в него и теперь пытался удержать ускользающую сквозь пальцы ткань. Во мне заклокотал гнев, смешанный с пониманием, что теперь ткань нужно тщательно стирать и приводить в порядок. «Ты верни ткань немедленно!» Запинаясь от злости, что кипело внутри, прокричала. Мужчина вздрогнул, резко опуская руки. Ткань с тихим шелестом опала к его длинным мускулистым ногам. Я медленно, словно время покрылось коркой льда, смотрела, как ткань скользит вниз по совершенно обнаженному мужскому телу, которое теперь не скрывало ничего. И я вспыхнула, как свечка, моментально закрывая глаза. Дирхи, я совершенно не была готова увидеть обнаженного мужчину, тем более так близко. Мои глаза за несколько секунд успели оценить и широкие плечи, и гладкий рельефный торс, и то, милостивая Лейна, что находилась ниже. Теперь перед глазами то и дело вспыхивали каверзные картинки, о которых я слышала от служанок. Сердце стучало так сильно, будто хотело вырваться из груди. «Оденьтесь! Немедленно!» Попыталась повелительно крикнуть, но получилось сипло и жалко. Зашуршала ткань, и только услышав покашливание, я рискнула приоткрыть глаза. Мужчина стоял вновь облаченный в ткань, растерянно глядя на меня карими глазами. «Ты кто?» – грубо спросила я, пытаясь незаметно кинуть взглядом холл. «Я...» – каркающим голосом пробормотал мужчина. Он задумался. Воцарилась мертвая тишина, в которой слышалось лишь наше дыхание. «Я... волк?» – как-то неуверенно произнес брюнет, встряхивая головой. «Быть не может. Я не верила своим глазам и ушам. Неужели это истинный вид моего волка? Мужчина был немногим старше меня, но оборотни считались долгожителями. Настоящий возраст мог быть гораздо старше, чем внешний вид. Я бы не поверила его словам. Мне не хотелось этого, но карие глаза были чересчур знакомыми». «Значит, ты смог вернуться?» – выдохнула я и тут же замолчала. Я не знала, что говорить, да и нужно ли это. Мои плечи поникли, на душе стало тяжело. Я должна была радоваться, что он поборол заклятие, но отчего-то не получалось. «Как тебя зовут? По-настоящему?» – грустно спросила, отведя взгляд. «Не помню», – напряженно произнес оборотень. «Совершенно ничего не помню». «Как это? Может, я неправильно его поняла? Ты не помнишь, кто ты такой?» «Да». Всего одно слово, но как же тяжело оно далось мужчине. Карие глаза потухли, он словно ушел в себя. Я видела, как выражение его лица меняется, наполняясь отчаянием. Мне было невыносимо видеть, как опускаются широкие плечи. Оборотень будто не верил, что происходящее не сон. Он вскинул на меня глаза, полные боли, и встряхнул лохматой головой. Он действительно был волком. Одни и те же повадки, взгляд. Я с трудом подавила в себе желание подойти и потрепать его по голове, как всегда делала, успокаивая зверя. «Нельзя. Он теперь человек, а не мой песик. Пойдем, я сниму мерки и пошью тебе одежду», – максимально спокойно произнесла я, видя, что мужчина старательно кутается в ткань. «Спасибо». Волк был немногословным, стойко выдержал снятие мерок и терпеливо ждал, пока я создам первый комплект. Лишь одни данные он взял с себя сам. Представив, как измеряя его бедра, я едва не сгорела со стыда. После мерок пришел черед магии проявить себя. Мои руки порхали над тканью, руководя ножницами и иглами. Мужчину я отправила на второй этаж, отмыться и подождать в спальне. Он только отвлекал, смотря мне в спину своими шоколадными глазами. Я отдалась магии, вплетая в нити силы свою душу. Закрыв глаза, представляла, что должно получиться. Моему волшебству хватало воображения, чтобы создать поистине невероятные вещи. Когда другие маги превращали свою силу в оружие, защиту или просто подспорье в работе, я предпочитала считать ее помощницей, живой, свободолюбивой и независимой. Она была мне подругой и поддержкой, помогая выбраться из темного отчаяния. Лишь магия, слабая и неспособная на великие дела, никогда не оставляла меня. Родители так радовались рождению близняшек, считали, что мы обе принесем пользу. Однако по итогу я оказалась бесполезной для семьи, а значит, ненужной. Никто не верил, что мои силы смогут хоть что-то стоящее, поэтому и учителей у меня не было. Я довольствовалась огрызками записей сестры, которые находила выброшенными в мусор. Добиваясь совершенства, она изводила сотни листов, безжалостно избавляясь от испорченных. После ее частных уроков магии я выжидала и охотилась на эти записи, храня как зеницу ока. Самоучка великой семьи задавак, что вынуждена скрываться от чужих глаз и не позорить славное имя Кольт. Повезло, что у моей родни несколько побочных линий, и все они носят нашу фамилию. Я легко могла сказать, что из побочных, и никто не станет больше задавать вопросов. Несмотря на размышления и тяжелые воспоминания, я закончила гораздо быстрее, чем рассчитывала. Костюм из легкой ткани, рубашка и нижнее белье. С последним пришлось повозиться, поскольку я никогда прежде его не видела. Магия старалась помочь, но без моей мысленной картинки ничего бы не получилось. Пришлось представить нечто похожее на наши, женские трусы. Только спереди я добавила больше ткани, памятуя о дополнительной сложности мужчин. При воспоминаниях об обнаженном теле волка я покрылась ярким румянцем, а сердце пустилось в невероятно быстрый бег. «Волк, спускайся на примерку!» – крикнула вглубь дома, застыв с охапкой только сшитых вещей. «Интересно, его можно считать моим первым клиентом или все же нет?»